У Билла не было секретов. В записных книжках содержались в основном записи его ежедневных расходов, сделанные для того, чтобы помочь свести бухгалтерию в конце года. Они сохранились за несколько лет. Я нашел записи последнего года и долго перелистывал их. Школьные платежи, сено для лошадей, новый садовый шланг, ремонт фары Ягуара в Бристоле, подарок Сцилле, ставка на адмирала, благотворительные расходы — это было все. После этого шли белые странички, которые уже никогда не будут заполнены. Я снова взглянул на последние записи. Ставка на адмирала. «Возможный выигрыш — 10 фунтов», — написал Билл. И дата — день его смерти. Что бы ни сказали ему тогда по поводу падения адмирала, он принял это за шутку и поставил сам на себя, несмотря ни на что. Очень хотелось бы знать, в чем заключалась эта шутка. Он рассказал об этом Питу, все мысли которого были заняты лошадьми. Он ни слова не сказал ни Сцилле, ни, насколько я смог выяснить, кому-либо из друзей. Может быть, он счел разговор настолько несущественным, что просто забыл об этом? Я сложил вместе записные книжки и принялся за последний ящичек. Среди бумажек было 15 или 20 билетов, выданных букмекерами на скачках. Когда ставки бывают проиграны, разочарованные игроки обычно разрывают и бросают билеты, а они складывают в письменный стол. — А зачем Билл хранил эти билеты? — спросил я Сциллу. — А разве ты не помнишь, как Генри увлекался ими? — сказала она. — И когда он охладел к ним, Билл все еще продолжал приносить. Я думаю, он берег их на тот случай, если Уильям тоже пожелает играть в букмекеров. Да, я помнил эту игру. Я делал ставки на огромное количество лошадей по полпенни, когда Генри, этот маленький акуленок, был букмекером. Билетики, которые он выдавал, никогда не выигрывали. Билеты, которые хранил для него Билл, были от разных букмекеров. Билл любил на скачках толкаться у букмекерских мест на трибунах и платить наличными, делая самые высокие ставки, а не ставить в тотализаторе. — Ты что, хочешь сохранить эти билеты для Уильяма? — спросил я. — Пусть лежат, — сказала Сцилла. Я положил их обратно в стол и покончил с этой работой. Было уже довольно поздно. Мы пошли в гостиную, зажгли камин и устроились в креслах. — Аллан, — сказала она, — я хочу подарить тебе что-нибудь, принадлежавшее Биллу. Подожди, дай мне договорить. Я все думала, что тебе было бы приятнее получить. И, по-моему, я выбрала правильно. Она перевела взгляд с меня на камин и протянула руки к огню. — Ты получишь адмирала, — сказала она. — Нет. Я сказал это очень твердо. — Почему нет? Она подняла глаза, вид у нее был разочарованный. — Дорогая моя Сцилла, это слишком ценный подарок, — сказал я. Я думал, что речь идет о чем-нибудь вроде портсигара или кисета для табака. — Ты не можешь отдать мне адмирала. Он стоит несколько тысяч. Ты должна продать его или давать его жокеям от своего имени, если хочешь сохранить его. Но ты не можешь подарить его мне. Я поступил бы несправедливо по отношению к тебе и детям, если бы принял такой подарок. Может быть, он и стоил бы несколько тысяч, если б я продавала его. Но я не могу продать, ты это знаешь. Я не в силах была бы это сделать. Он слишком много значил для Билла. Продать, тем более сейчас, нет. Но ты ведь знаешь, мне не посредством содержать его, ведь после Билла остались долги. Я подарю его тебе, он попадет в хорошие руки. Его судьба порадовала бы Билла, я знаю. Видишь, я все обдумала, не отказывайся. адмирал твой.